«Ух, искушение!» — вскликнул Василий Борисович. «Вот хоть теперешнюю твою порученность взять. Наперед говорить не стану. Принимать нового владыку, аль не принимать? В Петров день на собранье соборный ответ дадим тебе. А теперь вот о чем хочу я спросить у тебя, Василий Борисович. Назови ты мне хоть единого человека, который бы лучше тебя смог это дело устроить. Кто лучше тебя может церковный мир водворить, смятение, несогласие утишить, всякого на истинный путь направить? Наперечет знаю всех рогожских уставщиков и других книжных людей тоже знаю. По именам называть не стану, осуждать не годится, а прямо тебе скажу, что вряд ли можно кому такое дело припоручить. Иной книжен и начитан, да слабостью одержим, и спевает. Другой разумен, и дело церковное, пожалуй, не хуже твоего сумеет обделать. Да утроба ненасытная. За хорошие деньги не токмо церковь самого Христа продаст. У иного ветер в голове, ради женской красоты и себя и дело забудет. А иной нравом не годится, либо высокоумен и спесив не в меру, либо крут и на язык не воздержан. Правду, аль нет, говорю, Василий Борисович. «Ох, искушение!» — молвил он. «Не смущайте вы меня, матушка! Неужто и в самом деле свет клином сошелся? Неужто во всех наших обществах только и есть один я пригодный человек? Найдется, матушка, много лучше меня». «Да где они? Где?» — с жаром возразила Манефа. «Укажи, назови хоть одного». «Нынче, друг мой Василий Борисович, ревностных-то по Бозе людей мало. Шатость по народу пошла. Не Богу, мамоне всяк больше служит, не о душе, а кармане больше радеют. Воистину, как древний Израиль в Синайской пустыне, сотворишь тельца из злата литого и рекоша, сей есть Бог!» Не отвечал Василий Борисович на Манефины речи, а она, помолчав, продолжала. «И что ты станешь делать у Потапа? Промысла на горах, — говорит он, — хочу разводить. А какие промысла, сам не знает. Нравом-то он у нас больно упрям. Заберет, что в голову, дубиной не вышибешь. И что ему больше перечить, то хуже. Вот так и теперь. Вздумал что-то несодеянное, то не обсудивши дело, ну, людей смущать, от Божьего дела их отвлекать. Я, Василий Борисович, от мира хаша и отреклась, но близких по плоти грешницу не забываю. Потому о пользе брата радеючи, всякого успеха ему желаю и завсегда о том Бога молю. А ежели он ради житейских стяжаний вздумал теперь нужных церкви людей к себе переманивать, тут я ему не споспешница и не молитвенница. Потому и советую тебе, и Богом тебя прошу, не прельщайся ты его словами, не ломай совести, прибудь верен делу тебе данному, не променяй церкви Божией на Потапа. О душе подумай, Василий Борисович, о вечном спасении. Все это, матушка, я очень хорошо и сам могу понимать, сказал Василий Борисович. Чего лучше-то, как Господу служить? Но ведь я, матушка, высоко о себе не полагаю и никак не могу вменить в правду ваших обо мне слов, будто я церкви уж так надобен, что без меня и обойтись нельзя. Это вы только по своей доброте говорите. А Потапа Максимыча оскорбить мне тоже нежелательно. Хоть и он обо мне тоже уж больно высоко задумал, чего я и не стою.